16. Волки в овечьих шкурах. Русский добрый человек в бараньей шкуре – это ничего, а вот волки в овечьей – это худо. В газете «Восток» есть нечто об этих радикальных европейцах в славянской шкуре. Константинопольские газеты в образовании в Болгарии нового министерства из радикальной или, как они называют, красной партии не предвидят ничего хорошего как для Болгарии, так и для спокойствия Балканского полуострова. По их словам, нынешние полоумные болгарские министры, как Цанков и Каравелов, будут следовать следующей программе. Первое. Посредством печати вводить в обман общественное мнение Европы относительно положения дел в Македонии и Фракии. Второе. Будут жаловаться на притеснение со стороны турок и обвинять в этом же все прочие христианские народности полуострова, как греков, сербов и румын. Третье. Будут печатать жалобы от мнимых болгар преимущественно из тех местностей, в которых их нет. Четвертое. Примут всевозможные меры к притеснению неболгарских народностей в Болгарии и Восточной Румелии и будут стараться вызвать между ними возмущение. Пятое. Будут агитировать в России посредством печати в пользу необходимого соединения Восточной Румелии, Болгарии и прочее. Главная же цель, преследуемая вожаками Великоболгарской партии, та, что столицей ее должен быть Константинополь. Говоря это, газеты справедливо замечают, что подобные мечты только и могли народиться в головах тупоумных болгар. Все это отчасти может быть и так, но мы не согласны с цареградскими газетами ни в том, что Каравелов и Цанков полоумные, ни в том, что болгары вообще тупоумные. Они, положим, не остроумны, но зато они хитроумны, как древний Улисс. Они знают, чего хотят, и добиваются. Они очень ловки и лукавы. Они хотели во что бы то ни стало схизмы и добились ее. Они хотели независимости и русскую кровью приобрели ее. Они желали поссорить и нас с Вселенской Патриархией, которая так долго и во многих случаях предпочитала монархическую Россию афинской демагогии. Они желали нас поссорить. И разномыслие едва-едва не дошло до разрыва. Болгарская интеллигенция была всегда не настоящего славянофильного духа. Она его не постигла вовсе. Она и под турком жила западными идеалами. Она мечтала о конституции и получила ее. Теперь, если верить грекам, болгарская интеллигенция ждет от нас чуть-чуть не Царьграда в дар любви. Конечно, греки, вероятно, клевещут, упоминая о подобных болгарских претензиях даже и на Царьград. Это уж слишком. Но все-таки, даже отвергая подобное преувеличение, нельзя не сказать и здесь еще раз, что болгарская интеллигенция очень вредна и очень опасна и для России, и для своего собственного народа. Но она не полоумна и не опрометчива. О, нет! Она очень расчетлива и очень смела. Болгары – народ ничем до сих пор особенным, конечно, не замечательный, если прилагать к ним мерило национальной самобытности в идеях, вкусах и бытовых формах, мерило культурной обособленной выразительности. Их интеллигенция самая обыкновенная, западная, либеральная в этом смысле. Но болгары в отношении исторических судеб своих – народ роковой и опасный. В одни оны они были главным поводом к разделению церквей восточной и западной. И теперь они так искусны, так тверды и так решительны в политических оборотах своих, что заставляют и самую Россию – вот уже около 20 лет идти за собою в делах международной политики. Ни греки, ни черногорцы, ни сербы не могли заставить нас воевать, а беззащитные болгары при этой самой беззащитности своей сбунтовались так решительно, принудили и нас обнажить против Турции привычный нам меч. Одно время любимой мечтой их было, втеревшись посредством экзархата в Царьград, окрестить султана и других турок власти и влияния, и стать самим во главе Великой и Новой Православной Империи, которая могла бы постепенно отбросить стареющую Россию далеко на север. «Берегитесь», — сказал Сулла про юношу Цезаря, — «в этом мальчишке сидят 10 мариев». «Берегитесь», — говорю, — «и я уже не в первый раз».